Глава 30. Глеб. Смотрит на меня в упор, а в глазах не страх, только слезы и ненависть. Да что с этой девчонкой не так? Почему она не может понять элементарных вещей? Они тебя заставили? Или ты сама по доброй воле помогаешь им? Вы вместе втроем решили поиграть в крутых гангстеров? Насмотрелись фильмов и решили сами грабануть клуб плохих парней? Увели алмазы и деньги? Так ведь? Угадал? Но все так хорошо и замечательно только в кино. В реальной жизни нет радужного, счастливого конца. Итог – полное дерьмо. Стою, отталкивая высокий стул, он с грохотом падает на кафельный пол кухни. Вижу, как Агата вздрагивает. Она сидит на месте, выпрямив спину, гордо вздернув подбородок, прикрывает глаза, а по щекам текут слезы. «Почему ты такая упрямая? Почему до тебя не доходит, что тобой просто воспользовались? Тебя поимели и бросили под паровоз?» «Это не так. Нет. Это неправда». Девушка говорит чуть слышно, но все равно не смотрит на меня. «Что не так? Где они? Где твои лихие парни?» «А я тебе расскажу, где. Они сидят, прижав жопы, и не высовываются. И правильно делают, потому что понимают, ты долго не продержишься. Ребята, суки, Андрюши Коваля, обработают тебя так, что ты забудешь свое красивое имя». Жестко хлещу словами, не жалея ни ее, ни себя, потому что мне самому больно и выворачивает кишки наизнанку от того, что с ней могло и может еще случиться. Этот нехитрый сценарий понятен любому. Но почему не доходит до нее? «Хочешь, я тебе расскажу, что и как с тобой будут делать парни Коваля?» «Головой мотаешь, не хочешь, а я расскажу, чтобы ты поняла, кто те люди, с которыми ты связалась». «Не надо». «Они подложили тебя под шакала, да? Сказали, чтоб следила за ним, запоминала, что говорит и делает, а еще лучше прослушку подложила. Ее еще не нашли? Не знаешь? А я знаю. Даже если не нашли, и пусть не ты одна была левая в их кругу, но начнут с тебя. Только тебя будут рвать на куски, а не твоих хороших друзей. Знаешь, как пускают по кругу? Насилуя и калеча. А будешь сопротивляться, накачают наркотой и еще пустят несколько раз по кругу, пока не надоест. А когда твое тело превратится в кусок мяса, и ты будешь еще жива, выкинут или запихают в самый дешевый бордель». Стою, опустив сжатые кулаки на стол, наклонившись над Агатой. Самого всего разрывает от ужаса моих слов и от того, что это все реально может с ней произойти. Тогда я преступлю все свои принципы о чести и долге. Я убью каждого. Пусть Воронцов забудет мое имя. Пусть гореть мне в аду, но я не позволю, чтобы к ней хоть кто-то притронулся и обидел. «Ты все еще будешь их выгораживать? Что за игры вы устроили?» Поднимает голову. В глазах все еще слезы, но еще больше огня. Прикусывает губу. Вижу, как морщится от боли, а на ней выступает капелька крови. «Ты ничего не понимаешь. Ты не можешь так говорить. Ты ничего не знаешь. Ты и тебе подобные люди живут в своем прекрасном мире, не замечая ничего вокруг, не зная, что такое боль и потеря, не зная, что никто не придет и не поможет, не спасет. Те парни, единственные, которым я не безразлична, они моя семья, та, которой у меня давно нет. Что ты можешь знать о моей жизни? Вы все такие уверенные, сильные, успешные. Стоишь и тыкаешь меня лицом в ту грязь, которая со мной может случиться. Все, что ты выкрикивал, я уже слышала от Шакала и Коваля. Я ненавижу весь ваш мир, полный грязи и лжи. Вы все продаете, все покупаете. Я бы рада не видеть вас всех, но приходится». Агата замолкает. А я начинаю закипать еще больше уже от того, как эту девочку прогнула под себя жизнь. Что такого с ней случилось, что те двое ребят стали ее семьей и единственными близкими людьми? Что могло произойти, что она так отчаянно ненавидит всех вокруг? Меня разрывают два желания. Подойти, встряхнуть ее за плечи, чтобы она опомнилась и перестала нести чушь, и просто крепко обнять, прижав к себе. Забрать всю ту боль, что сейчас в ней. «Агата, послушай». Держу все эмоции под контролем. Несколько раз глубоко вдыхаю, поднимаю стул, сажусь рядом, двигая ее стул к себе. Именно сейчас происходят очень серьезные дела. Того человека, на которого я работаю, подставили. В первую очередь виноват я, но спросят с него. Не понимаю. Тот ягуар, что угнали твои, как ты говоришь, близкие люди, нашли сутки назад с трупом в салоне и алмазами. Там повсюду мои отпечатки. Под сиденьем было оружие, оформленное на моего шефа. Тоже с моими пальчиками. Я сам его пристреливал и последний держал в руках. Экспертиза еще не показала, из какого оружия был убит тот человек, но я уверен, что это будет пуля, выпущенная именно из того ствола и моими руками. Агата смотрит на меня, не моргая. Лицо бледное. На скуле так отчетливо виден синяк. Ее глаза бегают по моему лицу. А я больше всего на свете хочу оказаться не здесь. С ней, но не здесь. Не во всем этом дерьме, а где-нибудь на островах. Надо свозить ее на дикие пляжи Карибов. Труп? Чей? Я не знаю, чей. Потому что я здесь, а не там, чтобы разбираться во всем. Потому что я сейчас спасаю не свою шкуру от срока и ребят, которые ищут свои алмазы и деньги, а пытаюсь достучаться до тебя, глупая. Но как? Как такое может быть? Вижу, что для нее это все равносильно открытию. Агата трет виски пальцами, прижимает ладони к колбу, снова смотрит на меня уже испуганно. В этой сучьей жизни все может быть. Сама должна знать. Твои друзья меня подставили, умело воспользовались ситуацией. Вывернули ее в свою пользу. Я уже не назову их дураками. Даже если ты мне не скажешь, кто они и где, я найду их сам. Если найду первым, то заставлю харкать и ссать кровью. В первую очередь за то, что они втянули тебя в эту грязную историю, а уже потом, что они подставили меня. Агата замирает. Она так близко ко мне, не могу понять, о чем она думает, но там наверняка миллион мыслей и решений, которые она так боится принять. Ведь разочароваться в близких — это непросто. Я понимаю ее. «Я нашел их!» Кирилл также сидит в кресле, не обращая внимания на наши крики и споры. Подхожу, смотрю на точку на карте. Она движется. «Куда они едут?» «По городу, но вроде без суеты». «Присмотри за ними, а потом поговорим». «Это мой телефон? Где вы его взяли? Вы что? Что вы с ним делаете?» «Собирайся. Мы уезжаем». «Морозов, что твой друг делает с моим телефоном?» «Ну не стану же я ей объяснять, что с помощью нескольких программ можно узнать достаточно информации о нужных тебе людях, даже через телефон. Если бы ты сказала все сама, то было бы гораздо проще. А так не обессудь. Собирайся, мы уезжаем». «Я никуда с тобой не поеду. Верните мне телефон. Кто вообще разрешал рыться в моих вещах?» И вот она снова выпускает колючки. А ведь буквально пару минут назад смотрела на меня своими огромными глазами, полными слез, и была так растеряна. «Не поедешь по-хорошему, поедешь в багажнике. Тебе ведь нравится кататься в багажниках?» «Хамло!» «Истеричка!» «Эй, хорош орать!» Кирилл сам повышает голос. «Я устал слушать ваши крики и споры. Выметайтесь из моего дома! Оба!» Девушка решительно подходит к нему, берет из его рук протянутый ей телефон. Я наблюдаю, как она мнется, опускает глаза, но, наклонившись, что-то шепчет моему другу. Тот слушает, смотрит на нее, кивает головой. «Что это за секреты начались? О чем они?» Девчонка гордо проходит мимо меня, вытряхивает из рюкзака кроссовки, надевает. Такая покладистость не просто так. Наверняка эта дикая что-то задумала. «Кир, я наберу, присмотри за ребятишками». Накидываю ей на плечи свое пальто. Беру только ключи от машины и телефон. Слышу, как она сопит, но не сопротивляется. С первой минуты, как увидел эту девчонку в привате, печенью чувствовал, что доведет она меня до припадка. Но меня к ней безумно тянет. Вот, орал, бил кулаками по столу, расписывая в самых черных тонах ее судьбу, а у самого леденело сердце от того, что все это может на самом деле с ней случиться. «Скажи дяденьке спасибо и пошли!» «Спасибо!» — послушно говорит, оборачиваясь к Кириллу. «Пока, дикая!» «Даже он понял, что ты дикая!» «Морозов, если ты будешь меня стебать, я никуда не поеду!» «Да, не едь!» Выхожу, спускаясь по ступенькам. «Давай сразу к шкале, может, подбросить? Только алмазы захвати и деньги, чтобы встреча была теплой. Ничего не отвечает. Слышу, как идет сзади, а я улыбаюсь. Я бы точно запихал ее в багажник, если бы не пошла сама.